Глава 4. Семейное благополучие. Произнесите слово «семья». Я серьезно. Возьмите и скажите это вслух. Что возникает перед внутренним взором? Образы бабушек и дедушек, отца и матери? А может быть, просторный дом, наполненный детскими голосами и застольными песнями многочисленной родни? Что есть семейный очаг для вас в первую очередь? Конкретное место или отношения между членами семьи? Мои отец и мать, к сожалению, довольно рано потеряли родителей. Бабушка и дедушка со стороны папы были глухонемыми. Это само по себе добавляло сложности в процессе общения. Они зарабатывали на хлеб тяжелым физическим трудом, и это быстро подточило их здоровье. Родители матери тоже рано ушли, когда та была еще ребенком. Заботу о воспитании девочки взяла на себя бабушка. Человек образованный по меркам того времени успела закончить 10 классов. Это было почти 100 лет назад, и когда 3 класса образования считались огромным достижением. Кроме того, она была из купеческой семьи. Но моя прабабушка об этом не упоминала, говорила, что их просто раскулачили в свое время. Ген молчания сидел тогда во многих. Люди всего боялись, старались не высовываться, проживая жизнь тише воды, ниже травы. Мои мама и папа были вынуждены рано повзрослеть, оставшись без своих родителей. А ведь само присутствие старших родственников дает чувство устойчивости, защищенности. Кроме материальной и моральной поддержки, они передают житейскую мудрость, предостерегают от ошибок. Родители были лишены этой основы благополучия, и им пришлось набить немало шишек на жизненном пути. Время их взросления пришлось на 90-е годы, что добавило сложности и без того непростой истории. Мое детство было наполнено пробами и ошибками молодых родителей. Это распространенный способ проживать жизнь, когда не на кого опереться, кроме самих себя. В те времена семья мной воспринималась так. Я сам, брат, мама и папа. Тесный круг, связанный взаимной поддержкой. Вместе мы прошли нелегкие времена. В 94-м году полностью выгорела наша квартира. Пожар начался из-за чьей-то хулиганской выходки. Но, скорее всего, это был намеренный поджог. В результате мы потеряли все, что представляло какую-то материальную ценность. К счастью, в те времена бизнес отца шел в гору, а сам отец был дееспособен, и мы смогли пережить эти потери. Но тот случай навсегда отпечатался в памяти. С тех пор понятие «семья» для меня не ассоциируется с конкретным местом, только с отношениями, связью между близкими людьми, чья поддержка во времена неурядиц и лишений становится все более значимой. У меня до сих пор очень тесные отношения с братом, отцом и мамой, а теперь еще и с родными моей супруги Ольги. При этом неважно, какое место мы называем домом. Главное, я за него в ответе. Теперь это моя семейная роль. Точнее, одна из ролей. Каждый из нас в рамках семьи раскрывает себя с разных сторон. Например, мы с Олей в первую очередь друзья. Но это никоим образом не нивелирует наши чувственные отношения. Игорь Рыбаков говорит: «Для меня отношения с супругой — это источник, родник с живой водой. Но иногда в нем внезапно оказывается кислота. В молодости я был уверен, это значит, что с источником что-то случилось и нужно принимать срочные меры. Прошли годы, и я сделал открытие. Оказывается, источник пересыхает или становится ядовитым не сам по себе, а в процессе взаимодействия со мной. Значит, нужно что-то изменить в себе, чтобы вода снова стала живой. Такие метаморфозы стали для меня сигналом о необходимости перестроить свои отношения с собой, миром и с близким человеком. Эти знания мне пришлось добывать самому. Ни родители, ни школа их не давали. На мой взгляд, быть друзьями с супругой или супругом — залог стабильных и долгих отношений. Наши пути с женой сошлись еще в институте. Впрочем, любви с первого взгляда не случилось. Какая-то романтическая тяга, бесспорно, присутствовала. Но первые годы мы были приятелями. Каждый вел свою личную жизнь. Уже позже мы решили, раз нам хорошо вместе, почему бы не попробовать встречаться. Этот выбор оказался правильным. Есть еще интересные совпадения, о которых мы не забываем. Мы с Ольгой родились в один день и год. Оля старше меня всего на 2 часа. Кроме того, у нее тоже есть родной брат, с которым она родилась также в один день. Эти детали делают нас еще ближе. Но несмотря на глубокие чувства, практически в любых отношениях рано или поздно возникают зоны напряжения. Свой способ справляться с этим я изобрел не сразу, но теперь мне есть чем поделиться с вами.